Глава 64. Подтянув колени к груди, Эми села на кровати. Капли дождя били в железную решетку, отлетая в оконное стекло. Лес словно накрыло огромным черным покрывалом. Свет в клинике уже выключили, однако спать Эми еще не хотела, да и не могла. Вернувшись из ванной, она еще раз проверила комнату Гейнар. Той по-прежнему не было. Теперь группа недосчитывалась уже двух женщин. Ее подруга дрожала над своей одеждой, как никто другой, и по доброй воле чемодан никогда не оставила бы. Эми бросила взгляд на висевший на крючке костюм от доктора Кавендиш. Грубая бежевая туника и расклешенные штаны выглядели комично. С чего доктор решила, что Эми пожелает такое носить? Вернувшись в спальню, она немедленно переоделась в нестиранные леггинсы и платье, в котором приехала в Гристорп. Леггинсы обвисли на коленях, да и платье уже не облегало бедра, как прежде. Подняв руку, Эми понюхала подмышку и скривилась от запаха застарелого пота и грязи. Зашитую рану внезапно пронзила боль, и Эми, уткнувшись в колени, вскрикнула. Ким успела положить на тумбочку таблетки на ночь, однако боль они снять не могли, и Эми к ним не притронулась. Не хотелось утром чувствовать себя одурманенной, так и упасть снова недолго. Похоже, она потихоньку сходит здесь с ума, а таблетки лишь усугубляют ее состояние. Пошарив в сумке, она обнаружила несколько старых рецептов — мятый негодный тампон и открытый бальзам для губ. Провела пальцами по дну сумки, рассчитывая нащупать завалявшуюся таблетку аспирина, однако выудила лишь несколько шоколадных крошек и обертку от эклера. Головная боль все усиливалась, и Эми, выбравшись в коридор, постучала в комнату Одри. На первый стук никто не откликнулся, и ее пробил приступ страха. Неужели соседка тоже исчезла без следа? Потом дверь со скрипом открылась, и из спальни выглянула Одри. «Извините, если разбудила. Не найдется ли у вас парацетамола или аспирина? Голова просто раскалывается», — прошептала Эми. Одри с отвисшей челюстью глянула на ее лоб. «По-моему, рана отекла от горячей воды, а так ничего особенного», — успокоила ее Эми и, коснувшись шва, тихо вскрикнула. «Ну, тебе виднее», — пробормотала Одри. «Заходи, не впускай холод». Включив карманный фонарик, она пошарила в ящиках тумбочки. Эми осмотрелась в комнате. На подоконнике стояла небольшая фарфоровая статуэтка Девы Марии с младенцем. Занавеску Одри подоткнула под ее основание. На тумбочке рядом с пустой чашкой лежала Библия. Видно, хозяйка комнаты пила чай. Края чашки были окрашены коричневым. «Думала, у вас изъяли чайные пакетики», — заметила Эми, указав на улику. «Кто хочет, тот всегда найдет», — сухо буркнула Одри. «Гейнар нет в комнате. Вы ее не видели?» «Наверное, опять в лесу шляется», — задрав юбку. «Охмуряет охранников». Кровать Одри была застелена выцвевшим розовым покрывалом, вязана крючком. Сколько труда и терпения. «Покрывало связали сами?» «Убила на него 2 месяца. Я тогда была беременна Лаурой. Уж 40 лет прошло». Женщина поморщилась, открыв нижний ящик тумбочки. «Что с вами произошло, Одри? Я имею в виду синяки на теле. Заметила, когда мы сгоняли вес в душевой». Одри бросила на нее подозрительный взгляд, затем коротко кивнула, и Эмми рассмотрела под цветастой ночной рубашкой тяжелый золотой крестик, висевший между грудями. «Вошла в одну волшебную дверцу», — фыркнула Одри и, заметив недоумение на лице Эмми, продолжила. «Думала, что выхожу замуж за принца, а он оказался чудовищем. Вот такая сказочка». «И давно он с вами так обращается?» — сдавленно спросила Эми. «Ну, я тогда еще не забеременела первенцем. Выходит, 43 года. Эми потрясло и даже разгневало ее равнодушие. «Почему же вы от него не ушли?» «Странная история. Таким женщинам, как я, частенько задают подобный вопрос. Почему не уходишь? А правда, почему? Разве сложно бросить мужа, когда у тебя на руках двое детей, и начать все заново?» Задают и другой вопрос. «Как вы позволили мужу вас бить? Похоже, в этом виноваты сами женщины». «Извините, я просто...» Тяжело сглотнув, Эми поняла, что как раз эти два вопроса и вертелись у нее на языке. Любым из них она возложила бы ответственность за происходящее на саму Одри. «Почему вы ничего не исправили? Почему не приручили этого монстра?» «Люди, подобные моему мужу, далеко не глупы. У меня нет ни близких родственников, ни друзей, которым можно было бы сбежать». Об этом он позаботился. Опять же, такие метаморфозы происходят не в одночасье. Никто меня в этот брак не заманивал. Знаешь, обычно решаются все бросить, когда остаться опаснее, чем уйти. «Но теперь-то вы с ним расстались, потому и приехали сюда?» Одри кивнула, теребя в руках крестик. «Здесь я искала тишины и покоя. Рассчитывала, что будет время все обдумать». Эмми помолчала, пытаясь переварить рассказ Одри, затем переключилась на события дня сегодняшнего. «Значит, вы ушли от мужа?» Гейнер бросил ее друг. «Родители Жасмин живут в Германии. Мужья Кэролайн и Вики погибли. А меня мать отправила в клинику на максимально возможный срок. Боюсь, она не станет лезть из кожи вон, лишь бы поскорее вернуть доченьку домой. Кто забеспокоится, если мы зависнем здесь надолго?» «Зачем ей нас задерживать?» — Одри покачала головой. «Заставить доплатить за дополнительное время доктору не удастся. Да и потом сюда рвется целая толпа новых кандидаток. Через некоторое время мы уедем, а наше место займет другая группа. По-моему, у тебя просто разыгралось воображение». «Я не сегодня начала дергаться по этому поводу». «Извини, дорогая, но у меня ничего подходящего нет», — сказала Одри, закрывая ящики. «Наверняка у доктора найдется обезболивающее. Она сейчас проводит экскурсию для какой-то журналистки. Мне даже удалось расслышать пару глупых вопросов о палатах, обитых войлоком, и смирительных рубашках. Скорее всего, кабинет открыт, так что тебе лучше поспешить». Опять красться по темным коридорам. Впрочем, голова болела так, что выбора не оставалось. Кроме того, Эми точно знала, в каком ящике стола лежит аспирин. «Хотя я не уверена, что обезболивающее сработает. Тебе лучше съездить в больницу и показаться специалисту». Эми хотела было поведать о Жасмин и давно закрытой больнице Гристерпа, однако Одри уже улеглась в постель. «А насчет Гейнер не беспокойся. Наверняка скоро вернется с размазанной помадой», — подала она голос, остановив Эми у двери. Эми с порога бросила взгляд на переливающуюся открытку с изображением Иисуса с ягненком на плечах, висящую над кроватью Одри. Выражение лица Господа под разными углами зрения менялось. Он то выглядел озабоченным, то словно благословлял. Выйдя в коридор, она вспомнила притчу, которую им рассказывали в воскресной школе. «Спас Господь ягненка или приготовил на заклание?» Хорошо бы верным оказался первый вариант.